сейчас я позову маман. Она тоже любит играть в русскую рулетку, но учти, ей неимоверно везет. Я был еще совсем маленький, когда отец стрелял в нее из этого самого револьвера, но патроны оказались холостыми. А вот попугаю не повезло, с первого же раза откинул лапки. Посмотрим, кого судьба выберет в свои заложники на этот раз. Я буду стрелять на поражение. Он дернул за свисавшую со стены бахрому, и где-то в глубине квартиры раздался мелодичный звон. Вскоре послышался стук каблуков, скрипнула дверь, и я увидела на пороге кабинета темный силуэт мадам Брашкевич. По улице проехал автомобиль, свет его фар на мгновение придал силуэту объемность. Прицелившись, Тадеуш нажал на курок. Послышался громкий хлопок, запахло гарью, вспыхнул свет на потолке. Мадам Брашкевич была бледна, но невредима. «Ей опять повезло», — сказал Тадеуш. «Ну-ка посмотрим, что уготовила судьба тебе, моя милая Юстина. Не бойся, если она уготовила тебе смерть, я тут же последую за тобой». Я закрыла глаза, сжалась в комок, снова почувствовав возле своего виска холодное дуло. Всего несколько минут назад я шла в эту комнату за тем, чтобы умереть. Сейчас же почему-то очень боялась смерти. От хлопка у меня, казалось, раскололась голова, но я все так же продолжала видеть свет, и мне даже было больно. Выходит, я была жива. «Тадеуш, Тадеуш, не вздумай!» Начала было мадам Брашкевич, но в это время прогремел выстрел. Я почувствовала, как по телу Тадеуша прошла судорога, потом оно напряглось и словно застыло. Я боялась повернуть голову. По моей щеке лилось что-то горячее, и я осознала каким-то все еще работавшим уголком сознания, что это кровь Тадеуша. Что произошло дальше, я помню плохо, только помню, что в ту страшную ночь от меня ни на шаг не отходила Тереза. Быть может, лишь благодаря ей я не лишилась рассудка. Меня долго держали в больнице в отдельной палате. Мадам Брашкевич присылала мне цветы. Когда мне стало лучше, и впереди забрезжила свобода, которой я очень боялась, ко мне пришла Тереза. Она сказала, что я, будучи законной женой Тадеуша, теперь уже вдовой, имею полное право на часть наследства. Брашкевичи, как выяснилось, были очень богаты. Она советовала мне начать процесс против мадам Брашкевич, и даже назвала адвоката, который готов взяться за это дело. Думаю, ею прежде всего руководила ненависть к своей хозяйке, ну а потом уж симпатия ко мне. Я отказалась затевать процесс. Мое недавнее прошлое камнем лежало на моем сердце, и я больше всего на свете желала как можно скорее от него избавиться. Я целыми днями продумывала план моего возвращения к отцу Юлиану, как я упаду перед ним на колени. Стану вымаливать у него прощение, как буду искупать вину смиренной и праведной жизнью. В день моей выписки из больницы мне передали в конверте 1000 франков от мадам Брашкевич, билет на вечерний поезд и коробку шоколада. В короткой записке она желала мне здоровья и выражала надежду, что я еще сумею устроить свою судьбу. Я изорвала записку в мелкие клочки, деньги и билет положила в сумку, шоколад мне пригодился в дороге. Я была еще очень слаба и страдала полным отсутствием аппетита. Шоколад же слегка подкреплял мои силы. До дома отца Юлиана я добралась на трамвае. Постояла возле ворот, любуясь все так же пышно цветущими хризантемами в палисаднике и думая о том, что отныне и их, и все остальное я буду видеть иными глазами, глазами грешной женщины. Входная дверь оказалась незапертой, и я прошла в столовую, где отец Юлиан в одиночестве пил чай. Он сидел на своем обычном месте спиной к двери, и я едва сдерживала слезы, глядя на его беззащитный затылок, покрытый реденькими седыми волосами. Он услышал мои шаги и сказал, не оборачиваясь: «Вот ты и вернулась, дитя мое, слава Богу!» Я бросилась перед ним на колени, разрыдалась. Он гладил меня по волосам, приговаривая: «Все дурное позади, Юстина, не будем вспоминать о нем. Мне было без тебя очень плохо, не надо мне ничего рассказывать. Если захочешь, сделаешь это потом, я заранее отпускаю тебе все грехи». Я всю ночь мыла и скребла запущенный дом, кормила кошек, стирала белье, а отец Юлиан сидел в столовой и читал свою любимую «Мадам Бовари» Гюстава Флобера. Когда я входила в комнату, он поднимал голову и ласково мне улыбался. Утром я ушла на дежурство в больницу, где меня тоже встретили очень ласково. Я рьяно включилась в спасительные для меня своей незыблемостью привычные будни, стараясь каждую минуту занять себя делом. Ночами я молилась, меня еще долго мучила бессонница, деньги, полученные от мадам Брашкевич, я пожертвовала на нужды храма. Разумеется, возврата к прежней безмятежной жизни быть не могло. Но я, по крайней мере, постепенно обретала некоторое равновесие души. Так продолжалось до весны. В тот вечер, отправляясь на ночное дежурство в больницу, я чуть дольше обычного гляделась в зеркало, изучая лицо почти незнакомой мне женщины с заострившимися чертами и лихорадочно поблескивающими глазами. Я очень похудела за эту зиму и уже несколько раз ушивала свои старые юбки и платья. Разумеется, я заметно подурнела, но во мне это вызывало лишь злорадное чувство удовлетворения, потому что я ненавидела свою плоть, сотворившую со мной такую злую шутку, и радовалась ее увяданию. Как-то ночью в больницу привезли мальчика с крупозным воспалением легких. Его поместили в палату смертников. Действительно, из пятой палаты очень редко кто выходил живым. За ночь я несколько раз подходила к его кровати, делала уколы сульфидина со стрептоцитом. Антибиотиков в ту пору у нас еще не было. Клала на пылающий лоб пузырь со льдом, поправляла сбившуюся постель. Мальчик бредил. Он все время звал в бреду маму. Однажды он схватил меня за руку, открыл глаза и сказал: «Ты пришла! Теперь я буду спать. Спасибо, что ты пришла. Они мне сказали, будто ты умерла, но ты все равно ко мне пришла». И он погрузился в сон. Я ознакомилась с историей его болезни и выяснила, что не такой уж он и мальчик. В ту пору Анджею уже исполнилось 18 лет. Правда, он был очень худ и еще узок в кости. Медсестра приемного покоя сказала, что его привезли из старого парка. Он лежал ничком на скамейке и не проявлял никаких признаков жизни. В кармане его брюк нашли водительские права и пропуск в университет. Отсюда и установили его личность. Мое дежурство кончалось в 8. Но главный врач попросил меня остаться на день. Дело в том, что фельдшер, который должен был меня сменить, подвернул ногу, и я, разумеется, согласилась. Анджей проснулся около полудня. У него все еще была высокая температура, но он уже не бредил. Думаю, у него просто не оставалось сил. Врач констатировал острое воспаление легких и сердечную недостаточность. Отойдя от постели Анджея, он покачал головой и спросил: «Родственники не объявлялись?» «Пока нет», — ответила я. «Из регистратуры звонили в университет, но там сказали, что Ковальский числится у них вольнослушателем, и они про него толком ничего не знают. Вроде бы месяц назад он ушел из дома и ночевал у кого-то из друзей, кажется, у него недавно умерла мать». «Понятно, как бы он ни последовал за ней». Доктор дал наставление относительно курса лечения, еще раз подошел к кровати Анджея, послушал пульс и стремительно вышел из палаты. Я осталась возле Анджея. Других дел у меня в то время, к счастью, не оказалось. Я села на табуретку возле его изголовья и стала вглядываться в лицо больного. Оно казалось мне очень красивым, хотя черты его нельзя было назвать правильными. Меня поразило выражение хрупкости и какой-то нездешней чистоты. Казалось, юноша только что явился на этот свет и еще не успел узнать, что здесь процветают мерзость и порок. Я взяла его за руку, потом вдруг крепко ее стиснула и поднесла к своим губам и обратилась к Господу со страстной мольбой спасти Анджия. Закрыв глаза, я долго шептала молитву. Когда их открыла, увидела, что Анджей удивленно и слегка насмешливо смотрит на меня. «Ну и что он ответил тебе, сестричка?» Едва шевеля губами, поинтересовался он. «Я попаду к нему в рай, или же он уступает мою душу Люциферу?» «Вы будете жить», — с уверенностью сказала я. Анджей усмехнулся. «Ну да, рай перенаселен, а в аду произошла революция, и им хватает хлопот со своими инакомыслящими. Правда, еще осталось чистилище. Вы, католики, кажется, изобрели еще и чистилище. Что ж, выходит, у меня не все потеряно». «Вам нельзя разговаривать», — сказала я. «У вас была очень высокая температура». «Я что, бредил?» «Да, я, наверное, бредил, потому что ко мне приходила она. У нее были мягкие, теплые руки. Если существует ваш рай, она наверняка попала туда. Она была святая». Я заметила, как из-под его густых ресниц скатились два тоненьких ручейка. Он снова поднял глаза и внимательно посмотрел на меня, и снова уголки его рта скривила едва заметная усмешка. Или же это была гримаса боли? «А ты здесь и ночью была?» — спросил он. «Да, у меня было ночное дежурство. Утром меня должны были подменить, но сменщик заболел. Я останусь здесь до самого вечера». «Значит, это была ты. Она не могла прийти, потому что ее больше не существует. Она превратилась в прах, в ничто, в атомы и молекулы космической материи, из которых когда-нибудь возникнет новая, скорее всего, совершенно чуждая жизнь». «Но ее душа не умерла», — возразила я. «Она пока еще здесь, с вами. Кажется, ваша мама умерла совсем недавно». «Ровно 32 дня тому назад, в полдень, так сказал медицинский эксперт, она приняла сильную дозу люминала. Меня срочно вызвали ассистировать в операционной, и я поручила заботу о Панджии молоденькой медсестре-практикантке медицинского колледжа. Я вернулась через полчаса, Анджей снова бредил и звал мать. Врач хотел послать за священником, но я сказала, что Ковальский неверующий. На самом деле я не могла допустить, чтобы Анджей подвергся мрачному обряду перехода в иной мир. За ужином я рассказала о Панджие отцу Ильяну. «Ковальский?» — переспросил он. «Я, кажется, знаю их семью. Его отец торгует недвижимостью и земельными участками. Пани Ковальска когда-то была моей прихожанкой. У меня сложилось впечатление, что это была очень несчастная женщина. Разумеется, в нашем городе есть и другие Ковальски, но, судя по твоему рассказу, мы говорим об одних и тех же людях. Так значит, бедняжка кончила жизнь самоубийством. Очень прискорбно. Я непременно попрошу Господа смягчить ее участь. Несчастная была достойной женщиной». Убрав со стола, я ушла к себе, прилегла, не раздеваясь, и задремала. Ровно через час я проснулась, словно меня кто-то ударил по щеке. Быстро переоделась в уличное платье, накинула кофту и вышла в коридор. В комнате отца Юлиана горел свет,